«А, так про меня и такое говорят. По-моему, специалист по мокрым делам у нас ты», — язвительно отрезала она. «Подумай только, умудрился отсидеть всего за 3 мокрых дела. А сколько на тебе трупов, а? Сколько висяков? Не прикидывайся чистеньким. Одна твоя несчастная жена чего стоит?» «Заткнись, девочка», — попросил он, не делая скидки на ее, в общем-то, солидный возраст. «Моя жена — это моя головная боль». «А я все же не понимаю, бобер», — прошептала она. «За что ты ее? Мы все ее знали, и я могу тебе поклясться, она всегда к тебе хорошо относилась». «Не лезь в чужие семейные дела, ладно?» — попросил он нарочито ласково. «Разбирайся со своими. Кто к кому хорошо относился, я сам решу». «Ну, и спросить нельзя», — возмутилась она. «А между прочим, этим делом ты сильно подорвал свой авторитет. Я, конечно, знаю, что псих ты туфтовый, но с ней ты себя вел как настоящий псих. Уж не двинулся ли ты в самом деле мозгами, а, бобер? Кончай пургу мести», — отрезал он. Взял со стола еще один апельсин, очистил его и, широко раскрыв рот, запихнул туда плод целиком. Аида восхищенно прошептала. «Ну, у тебя эротище. Да ты и весь такой, с секретами, с фокусами. Ладно, раздевайся». «Это зачем?» — с полным ртом осведомился он. «Переоденешься. Этот красный костюм твоя подружка из больницы давно описала. И хорошо сделала, что описала. Будут обращать внимание на ярко одетых мужиков. А ты среди сереньких проскочишь». «Твоя придумка?» «Моя. Одежда в том ящике в углу». Бобер вытер руки, встал и ушел в угол. Извлек из ящика куртку из хорошей кожи, черные брюки, тонкий шерстяной свитер, туфли с вложенными туда носками. Даже о майке и плавках она не забыла. «Ничего, вещички?» — спросила Аида. «Подарок тебе, лично от меня». «Подарок будет в Москве», — пробормотал он. 3000, слышишь? Для начала, конечно». «Ясно. Не думай о деньгах. О них я уже подумала. Раздевайся». Он повернулся к ней спиной, быстро скинул спортивную куртку, стянул штаны, подпрыгивая на одной ноге. Вдруг он замер. Мягкая ласковая рука проникла ему сзади между ног и теперь ласкала то, к чему так стремилась. Бобер усмехнулся и, не поворачивая головы, сказал: «А это что же, входит в уговор?» «А ты что, прежде чем развлечься, контракты подписываешь?» — прошептала она. «Ну, не будь таким, не надо». Она целовала его в спину, следуя линию позвоночника, и бобер не мог не признать, что это было приятно. Но он опасался этой бабы, он не доверял ей. И потому сделал еще одну попытку, хотя уже начинал возбуждаться. «Аида, или секс, или деловое партнерство, иначе получается полная туфта». «И то, и другое», — тем же горячим шепотом ответила она. «Ну не надо, не отталкивай меня. Знаешь, сколько я уже мужика не имела?» «Не верю, дурачок. С кем же мне? У нас в семье строго, если узнают, убьют. Вдова все равно, что покойница. А мертвый муж — это все-таки муж, но не мужик». Ее рука стала так настойчива, она так умело возбуждала его, что он едва устоял на ногах, повернулся и обнял ее. Она порывисто вздохнула и опустилась на пол, увлекая за собой свою добычу. И вскоре начала так повизгивать, что бобер даже испугался. Вдруг услышит шофер, остановит фуру и придет поглядеть, что здесь творится. Мало ли что может сделать бежавший зэк с беззащитной женщиной. Но если шофер что-то и расслышал, то предпочел не вмешиваться, а делать свою работу, за которую наверняка получил от хозяйки немалые деньги. Машина ехала, апельсины катались по полу, а еда шумно дышала, ловя жадным ртом усталый член бобра. «Все, ты меня выжила», — признался он, поднимаясь с колен и начиная натягивать плавки. Колени у него слегка дрожали. «Я тебе теперь верю. Сколько у тебя не было мужика, ты сказала?» «А разве я сказала?» Она подкидывала на ладони апельсин и задумчиво рассматривала тощую фигуру бобра. «Слушай, а скажи честно, ты не попытаешься мотануть от меня в Москве? Мне некуда бежать из Москвы». «Знаю, но все же есть такая мысль?» Бобер не удостоил ее ответом. Он в это время натягивал свитер. «Так вот», — закончила Аида, — «давай договоримся сразу, чтобы этой мысли у тебя никогда не было. Ты прекрасный хирург, и твое счастье, что ты мне нужен, потому что больше ты не нужен никому. И если ты снова поднимешься, то только через меня». «Никогда не было, ты сказала?» Голова бобра появилась, наконец, в вороте свитера. «А ты что, рассчитываешь использовать меня всегда?» «Всегда? Это значит, пока мне надо», — нагло ответила она. «А что, потом время кончится?» — осведомился он. «Не слишком ли ты много на себя берешь?» Аида молча оделась, стянула талию широким кожаным ремнем и откинула за спину свои длинные спутанные черные волосы. Потом составила рядом несколько ящиков. Пояснила: «Надо поспать пару часиков до Смоленска. Там расстанемся». «Я не усну». «А я усну. Карауль меня, милый». И она свернулась калачиком, закрыла глаза и либо в самом деле уснула, либо притворилась. Фонарик светил слабее, видимо, садились батарейки. Бобер, в конце концов, последовал примеру Аиды и тоже прилег на ящик. Он так устал после всех передряг этого слишком долгого дня, что уснул почти сразу, хотя ситуация, в которую он попал, не нравилась ему все больше и больше. Проснулся он от того, что ее рука настойчиво трясла его плечо. Открыл глаза, ожидая увидеть палату судебного отделения больницы, но увидел только полную тьму. Во тьме звучал ее голос. «Не пугайся, это я, мы подъезжаем». «Почему так темно?» Он сел на ящике, все еще не соображая, на каком свете находится. «Ты не включишь фонарь?» «Батарейки сели», — раздраженно прошептала она. «Ты оставил его гореть, пока мы спали. И не нужен нам сейчас фонарь. Мы уже в Смоленске. Сейчас ты пересядешь в московский поезд». Он увидел светлые щели там, где проходили границы откидного заднего борта, и понял, что на улице уже светает. Аида потрогала его за руку, шепнула: «Все будет хорошо. Клянусь тебе». «Не стоит клясться. Документы ты мне сделала. На». Она сунула ему паспорт. Это еще Сайка позаботилась, мир ее праху. «Не читай, не стоит. Тебя зовут Гаганов Петр Алексеевич, а возраст тот же самый. Ты житель Рязани, учти. Ну и, конечно, не судим». «Ишь ты, имя отчество, как у Петра Первого». «Ладно», — усмехнулся он и сунул паспорт в карман куртки. Туда же положил деньги. «Твой билет на поезд в спальный вагон. Не говори, что я скупая». Она сунула бумажку ему в ладонь. «Советую тебе спать до самой Москвы. И желательно лицом к стенке». «А там куда?» «Тебя встретят. Рюкзак оставь, куда ты его потащил. И оружие тоже. Не хватало еще, чтоб тебя с ним замели. Я предпочел бы оставить хотя бы нож, — засомневался он. — Рехнулся? К чему тебе нож? Ты понимаешь, что меня уже объявили в розыск. Ну и что теперь? Они что, знают, в какую сторону ты побежал? А может, и в Польшу рванул? У тебя же там вроде есть приятель. А может, прячешься в Минске? Или вообще в лесу? Или сына решил навестить? Что ты так вздернул? Ничего. Он прислушался. Тормози? Да, приехали. Сейчас ты спрыгнешь и пойдешь прямо по улице, на которой окажешься. В конце вокзал. На перроне стоит поезд. Торопись. «Опоздаешь?» Машина остановилась. Холодная ладонь Аиды прошлась по его щеке, колючей, от пробившейся за сутки щетины, задержалась на губах. «Все в порядке», — шепнула она. «В Москве во всем разберешься. Счастливо и спасибо тебе». Он откинул борт, просунул голову в щель. Машина стояла в тупичке между двумя домами. Слева виднелась улица, пустая в это время. Он выпрыгнул на землю и быстро пошел прочь, не оборачиваясь. А хозяйка фуры, потому что груз апельсинов, конечно же, принадлежал ей, почему-то и не подумала пойти в кабину и сесть рядом с водителем. Она снова закрыла борт, и фура двинулась вон из города. На окраине, возле крупного продуктового магазина, шофер остановил машину. Тут Аида вылезла, задраила борт снаружи и двинулась в переулок, не говоря ни слова. В руке она держала красный рюкзак. Шофер тоже вышел из кабины и постучался в двери служебного входа. Ему открыли, хотя час был ранний. Он зашел, похлопывая ладонью по внутреннему карману куртки, где держал пистолет, на всякий случай. Обычно он ездил в дальние рейсы с охранником, но этот рейс был особый. Насколько особый, он даже не догадывался. В магазине с ним быстро произвели расчет, наличными, разумеется. Апельсины прибыли без всяких сертификатов, без накладных и по дешевке. Такую операцию Аида проворачивала не в первый раз. Потом возле фуры засуетилась пара полупьяных грузчиков. Мужики матерились, сгребая в коробке рассыпавшиеся апельсины, и потому возились дольше обычного. Только через час фура была разгружена, и шофер снова занял свое место в кабине. Он погнал к выезду из города. Аида ждала его в условленном месте, у ограды нежилой дощатой развалюхи. Тут уж она впрыгнула в кабину и заняла место рядом с водителем. Город давно остался позади. Вдоль дороги тянулись непроходимые леса, и только тут она заговорила. «Никто за нами не едет?» «Нет, все чисто, хозяйка», — уважительно ответил парень. «Тебе все выплатили?» «Да, дай посчитаю». Она сама залезла во внутренний карман его куртки и вытащила толстую пачку засаленных купюр. Ее тонкие белые пальцы с наманикюренными красными ногтями быстро пробежались по краю пачки, и она удовлетворенно сказала: «Молодец, тебя никогда не обсчитывают». «А зачем меня обсчитывать?» — спросил тот, очень довольный похвалой. «Я же к ним еще не раз приеду, так все равно разберусь, если что не так. Верно, хозяйка?» «Верно. Ты вообще молодец. Я тобой довольна», — улыбалась она, открывая молнию на кармане своей куртки и запихивая туда деньги. Парень самодовольно усмехнулся. Его хозяйка, что ни говори, была очень привлекательной женщиной, еще вполне молодой, и он был бы не прочь познакомиться с нею поближе. Однако каким образом? Она богата, у нее большие связи, ее даже боятся. А он кто? Простой шоферюга, только из армии. Нет, он даже намеков не решился бы ей делать. Уж очень у нее неприступный вид. Но голову был готов дать на отсечение, что она кое-что имела с этим типом в красном костюме, который ехал с нею в фуре полночи. Он подумал об этом и снова невольно усмехнулся. И тут же услышал ее голос. «Что ты смеешься?» «Я это...» — мучительно соображал парень. «Анекдот вспомнил». «А расскажи», — попросила Аида, придвигаясь к нему поближе. «А то что-то скучно. Представляешь, сколько нам еще ехать?» Шофер вовсе не был большим говоруном, и, как назло, ни один подходящий анекдот ему в голову не приходил. Все были сплошь матерные, а материться при женщине он не мог. «Забыл?» — сочувственно спросила Аида. «Слушай, что там в кузове трепыхается?» «В кузове? Ну да, я слышу. Что, пару ящиков себе оставил?» — сощурилась она. «Аида Атаровна!» — испуганно забормотал парень. «Да не в жизнь, да никогда! Разве я...» «Я тебе верю, Андрюша, ты что?» — ласково улыбнулась она. «Но порядок должен быть. Может, ты просто забыл?» «Да это ж грузчики тогда, а не я». «Нет, останови фуру, надо посмотреть», — решительно приказала она. И парень остановил машину. Что ему еще было делать? Он был совершенно уверен, что хозяйка ошиблась, и никаких левых ящиков внутри нет. И он был даже рад, что сейчас докажут ей свою невиновность. «Это всегда приятно, особенно когда действуешь наверняка». Он вылез из кабины, услышал с другой стороны легкий стук. Это спрыгнула на землю Аида. Машина стояла на совершенно пустом шоссе. Над лесом уже поднималось алое солнце. Шагая в развалочку, парень обогнул фуру и откинул борт. «Ничего нет», — торжествующе сказал он. «Посмотрите сами, Аида Атаровна». «Нет, спасибо». Она тоже подошла и стояла, глядя не в фуру, а на него, обхватив себя за локти. Замерзла на утреннем холодке, ведь в кабине было так тепло. «Полезай туда и проверь». Он крякнул и залез в кабину, хотя никакого смысла это не имело. Было уже достаточно светло, чтобы и отсюда увидеть. Фура пуста. На полу валялись лоскуты мочала, в которые были упакованы апельсины. Да пара этих апельсинов, раздавленных во время любовной схватки Аиды и бобра. Парень оглянулся, открыл рот, чтобы повторить свое «ничего нет», да так и застыл, увидев дуло пистолета. Аида выстрелила, и шофер отлетел к задней стенке фуры с развороченной грудью. Она стреляла своими особыми, надпиленными крестообразно пулями, которые действовали как разрывные. Над лесом закаркали всполошенные вороны. «Ну, видишь, мальчик», — тихо сказала Аида, пряча оружие, — «теперь я уверена, там ничего нет. И ты ничего никому не скажешь. Лучше быть уверенной на все 100. Так что ты уж меня прости». Она вернулась в кабину, вытерла все отпечатки пальцев, прошлась по фуре с тряпкой, уничтожая все следы своего пребывания здесь. Да если бы и нашли пару ее отпечатков, что удивительного? Разве фура принадлежит не ей? Разве она не могла их оставить месяц назад? Красный рюкзак со всем его содержимым она утопила в ближнем болоте, а затем двинулась пешком обратно в Смоленск вдоль дороги, но держась за деревьями, чтобы никто ее не заметил. Глава 3. Сонная проводница взяла у него билет, заглянула в паспорт ничего не видящими глазами. Он внутренне напрягся, хотя знал, это глупо, уж проводница-то наверняка понятия не имеет, что его ищут. Прошел в нужное купе, осторожно потянул дверь. Она была не заперта. В купе было темно, дерматиновая штора опущена, но он увидел, что левая полка занята. На ней кто-то спит, свернувшись под простыней. По запаху духов он понял, что это женщина. Багажа у бобра не было, и ему удалось не разбудить соседку. Он сел на свое место, облокотился о столик, поднял штору и уставился в окно. Поезд тронулся. Проплыли деревья, мелькнула какая-то улица. Соседка зашевелилась. Видимо, ей мешал утренний свет, ворвавшийся в купе. Но бобер не обратил на это внимания. Проводница принесла постельное белье и застелила бобру постель. Он в это время стоял в тамбуре и курил. Сигареты и зажигалка нашлись во внутреннем кармане куртки. Аида позаботилась. Он вспомнил эту маленькую чернявую женщину, потом другую, докторшу в белом халате, которую он так безжалостно растерзал, потом жену. Бобер швырнул окурок в ведро, сплюнул туда и вернулся в вагон. Попросил у проводницы чаю и вскоре кайфовал, удобно откинувшись на подушку, сжав в руке мельхиоровый подстаканник, горячий, от налитого в стакан кипятка. «Вот это сервис!» — думал бобер. «Давно я так не путешествовал. Даже если это в последний раз, все равно приятно». Он согрелся, скинул куртку, повесил ее на крючок. Закрыл глаза, вспоминая. К нему пришли невеселые мысли. Он не врал, когда рассказывал всем, что учился в медицинском институте. Но это было так давно, что уже ему самому казалось неправдой. Да, лет 20 назад его все звали просто Мишкой, и у него было все, что душе угодно. Джинсы, итальянские кроссовки, магнитофон. Отец, известный в городе хирург, разрешал сыну садиться за руль «Жигуленка». И Мишка отрывался. Катал своих сокурсниц, устраивал пикники с шашлыками. В девчонках недостатка не было. Стоило руку протянуть, и он мог завладеть любой. Конечно, он не писаный красавец, но зато хорошо одет, веселый, щедрый. С ним ни одной девчонки не было скучно. Но вот появилась Алка. Когда он ее увидел в первый раз, ни за что бы не подумал, что она может стать его женой. Первая мысль была, а вот бы ее дотащить до койки. В медицинском институте насчет секса существовала известная простота нравов, и Мишка давно усвоил циничное отношение к женщине. Подошел, заговорил с этой девчонкой, рыженькой, пухленькой, сжимавшей в руках дешевую картонную папку с документами. Дело было во время летней сессии. Он узнал, что она абитуриентка, приехала из области сдавать документы. Пригласил ее в хорошее кафе, взял себе 100 грамм коньяку, ей шампанского, шашлыки, салаты, кофе со свежими пирожными. Мишка заметил, что Алла одета не так, чтобы очень. Ситцевая платьишко в горох, сандалии рублей за 20. Ну, деревня короче. Но зато фигурка была просто удивительная. Такой Мишка еще не видел и уж тем более не трогал. Стоило только посмотреть, и сразу в штанах дружок зашевелится. Он болтал, расспрашивая девушку, где она устроилась жить, на какой факультет собралась. «Откуда ты?» — спрашивал он. «Из Сеги же я», — с каким-то вызовом ответила она и тряхнула копной рыжих волос. «Не слыхал?» «Теперь буду знать», — отпарировал он. «А блат у тебя есть?» «А что, без блата никак?» Она пристально смотрела ему в глаза. «Нет у меня блата. Откуда? У меня родители знаешь кто? Отец разнорабочий, мать нянечка в детском садике». «Да», — протянул он, с сожалением вздыхая и думая про себя. «Кажется, сорвалась птичка. Обязательно провалится на вступительных экзаменах и вернется в свой Сегиш. Ищи свищи ее тогда». И вдруг ему в голову пришла озорная мысль. Он авторитетно заявил: «Да, без блата тебе не пролезть. И заплатить ты, как я понял, не сможешь. Но мой папа может тебя толкнуть». «Неужели?» Девушка широко распахнула свои изумрудные глаза, и он вдруг даже похолодел, хотя день выдался жаркий. «А зачем это твоему папе возиться со мной? Денег у меня нет, чтобы ему заплатить. Это ты верно сказал. У меня всего 100 рублей. На дорогу, на жизнь». «Неужели он возьмет у тебя деньги?» — возмутился Мишка. «А что тогда? Я, между прочим, давно окончила тот детский сад, где у меня мама нянечкой работает», — насмешливо заметила она. «И соображаю, что такие вещи просто за спасибо не делаются». «А при чем тут твое спасибо? Папа будет просто обязан помочь моей невесте». «Кому?» — завопила она и расхохоталась на все кафе. «Да ты сдурел! Какая я тебе невеста? Под каким кустом венчались?» «Я ему скажу, что хочу на тебе жениться. Поняла?» — развивал он свой план. «Вот обрадуется твой папуля. Он обрадуется, когда я скажу, что пока нам надо было проверить свои чувства. А для этого надо, чтобы ты была в Минске. Ясно тебе?» Настойчиво гнул свою линию Мишка. «А где тебе жить? Ну, не у нас же. Ясно, что в общаге. А значит, если не хочешь, чтобы я сразу на тебе женился, а он этого не захочет, пусть устроит тебя в институт». Девушка похлопала ресницами и спросила: «А ты часом не псих?» «Ох, если бобер знал тогда, сколько ему на своем веку придется слышать этот вопрос. Он бы выплеснул свой коньяк на голову этой рыжей грудастой красотке и бросился вон из кафе. А он дурак. Улыбнулся, не понимая, что его стремительно затягивает трясина. «Я стану психом, если ты не согласишься». «А почему?» «Влюбился я. Ясно? С первого взгляда». «Что, по мне еще незаметно?» «Все вы так говорите», — отмахнулась девушка. «Старая песня». «А что?» — его вдруг кольнула ревность. «Что тебе? Уже кто-то такое говорил?» «Разуй глаза», — внезапно сказала эта девочка из Сигежа. «И посмотри на меня. Ты что, думаешь, я еще целка?» Нечего сказать. Это был удар. Она перещеголяла в циничности всех медицинских девиц, лишившись невинности еще на первом курсе во время дружеских вечеринок. У него сама собой отвалилась челюсть. И в то же время втайне он обрадовался. Легче будет уложить ее в постель. Она и в самом деле не была девственницей. Да и как он мог требовать от нее такой чепухи, если у нее было кое-что получше девственности, этой чепуховины, из-за которой некоторые так трясутся? У нее была горячая нежная кожа, пышные бедра, тяжелая налитая грудь, пятого по меньшей мере размера, и при всем этом тонкая талия и легкая походка. Вслед им оборачивались прохожие, и он гордился, что это его девушка. Но не все обстояло так гладко, как ему мерещилось. Отец не согласился принять участие в его блестящем плане. Только взглянув на Аллу при первом знакомстве, он немедленно сказал: «Это же самая настоящая блядь. Очнись, Миша, ты что, не видишь? Какой мединститут? Какой стоматологический факультет? Чтобы я эту девку тут больше не видел». Миша поселил ее на даче, куда родители в это лето заглядывать не собирались. Дом требовал ремонта, а денег на это пока не было. Когда удавалось, он приезжал туда на «Жигуленке», но отец давал ему машину все неохотней и, наконец, совсем запретил ею пользоваться. Тогда Мишке пришлось добираться электричкой. Алла все это холодное лето дрожала в полуразрушенном доме без отопления, без канализации, без водопровода. Воду она носила ведрами от ближайшей колонки. Мишка привез ей электроплитку на две конфорки. Странная это была жизнь. жуткие бытовые условия, а на столе шикарная еда из холодильника Мишкиных родителей. Вплоть до черной икры и солями. Постоянно пара бутылок хорошего вина, море разливанной водки. Алла не была трезвенницей, а Мишка и подавно любил выпить. Они бегали голые по участку, визжа и хохоча, напившись до чертиков, а потом валились прямо на веранде на полуразваленный диван и долго оглашали любовными воплями мирный дачный поселок. Соседи